Песня на просторе, не скучай, не плачь, жена, штурмовать далеко море посылает нас вода. Штурмовать далеко море посылает. Всем здравия, с вами Народное славянское радио. Сегодня у нас будет очередная встреча на Ботике Василия Васильевича, а это означает, что мы находимся в формате программы «Давайте поговорим». И в нашей виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, Власта и вот наши соратники. Власта, пожалуйста, представь, кто с нами будет общаться и какие темы мы сегодня будем разбирать. Здравия всем слушателям Народного славянского радио. С нами сегодня участвуют Георгий и Елена, участники клуба Народного славянского радио. Мы записали эфир в прошлый раз, и Грегор разбираемся в теме. Сегодня мы будем продолжать выяснять правду на эту тему. Остались нераскрыты такие вопросы. Является ли город эгрегором? Хорошо. Поскольку у нас не ответы, Алексей, а передача «Давайте поговорим», то я хочу, чтобы мы на эту тему поговорили, с разных сторон обсудили ее. Поэтому я предлагаю каждому высказаться и свои доводы привести. Я считаю, что является эгрегором город. Почему? Потому что у каждого города, которого превышает население больше 10 тысяч людей, уже создается такое поле, не очень благополучное для людей и для природы. Люди начинают деградировать в таком обществе. Это во-первых. А во-вторых, у каждого города формируется свое направление. Ну, в общем, считаю, что это эгрегор. И передаю слово Георгию. Всем здравия. Я по этому поводу могу сказать следующее, что город я, наверное, больше сравниваю с неким организмом, вот, у которого есть органы, у которого есть клетки. И если провести аналогию, то город — это, скажем так, это тело человека, состоящее из клеток, где клетками являемся мы, жители этого города. И, соответственно, мы можем характеризовать этот организм, как и нас с вами можно характеризовать, как положительного или отрицательного, так и город можно характеризовать его с какой-то положительной стороны или с отрицательной. Соответственно, если взять какую-то среднюю температуру по палате, вот, можно понять, что это за город, какие его цели, чем он руководствуется и что от него ожидать. И если сравнивать город с поселением, например, или даже с деревней, где люди руководствуются больше какими-то природными принципами выживания или проживания в этом сообществе, нежели в городе, где все налажено на то, чтобы этот город рос и как можно больше захватывал людей в себя, поглощал все больше территории. Здесь я бы склонился бы в сторону того, что это действительно эгрегор, и могу предположить, что он кем-то управляется. Но также я считаю, что от каждого из нас, кто проживает в городах, я лично живу в городе, зависит от того, каким будет являться город. Елена? Есть ли у города эгрегор? Судя по тому, что иногда тянет в город, судя по тому, что идет откачка энергии в городе, то по сравнению, например, с другими местами, где наоборот ты черпаешь энергию. Поэтому я считаю, что у каждого города есть эгрегор свой. А давайте мы с вами теперь рассмотрим, для того чтобы разобраться в этом вопросе, другой вопрос. Чем отличается эгрегор от родового объединения, родового пространства? Потому что у нас как-то в одной из передач тоже возникал вопрос, а чем отличается родовое, ну, пространство или родовое объединение от эгрегориального объединения или эгрегора? И вот если мы разберемся в этом, тогда станет понятно, город является эгрегором или не является. Вот давайте теперь подумаем, а чем отличается эгрегор и родовое? Я думаю, что... Вот что я сейчас поняла еще, значит, в городе есть разобщенность, То есть нету общего дела и направления у всех. Никто не идет к какой-то общей цели. Ну, то есть все, чтобы шли, нету этого. Потом нет общения между друг другом. Практически никто никого не знает. То есть и из-за этого каждый тянет сам на себя все. То есть и отсюда появляется вот эта разобщенность. И есть инстанции, которые под себя ставят. То есть получается, там, где люди находятся под кем-то, это уже эгрегор, потому что они не могут реализовать свои таланты, а им приходится заниматься тем, куда их берут. То есть и есть замкнутая система, каким быть, кем ты должен стать, и есть запрос на то, кем ты должен работать в этой системе. А родовое — это твое предназначение. Для чего ты родился, в этом тебя развивают, направляют в это, и человек помогает себе, семье, роду, обществу, державе, своим предназначением, и он счастлив, и вокруг него все счастливы. То есть, ну вот, я это так понимаю. Георгий? Ну, так как мы рассуждаем о вещах, которые, к сожалению, я не могу пощупать, потрогать, может быть, увидеть, а могу только понять, исходя из того, что я воспринимаю вокруг, то могу сказать, что родовое, оно никак не может быть эгрегориальным. Я думаю, что это, что здесь возможно взаимодействие, некое взаимодействие. Но давайте представим, вот что из себя мы уже в предыдущей передаче обозначивали, что такое эгрегор, кем он является, пастухом, агрегатом, да, и его признаки описывали. То есть, если ты, исходя из родового, из какой-то родовой потребности, совершаешь какое-то действие, оно к тебя, ну, как сказать, не то чтобы к чему-то не принуждает, оно тебя делает лучше, ты от этого становишься лучше, тебе от этого становится легче, ты чувствуешь подъем, ты чувствуешь внутреннюю радость, и вся эта радость, наверное, и внешне начинает проявляться в тебе. А давайте представим, что такое эгрегор. Это же некое, представил бы, болотом, в которое ты вошел. И вроде ты уже хочешь выйти из него, уже ты уже осознал, что это не твое, но оно тебя затягивает, и появляются какие-то новые обстоятельства. И здесь, и вроде это тебе уже удовольствия никакого первоначального не приносит, когда ты туда зашел. Но ты так и постоянно и копаешься на одном месте, и не знаешь, как из него выйти. Елена? Чем отличается эгрегор от родовой общины? Дело в том, что в родовой общине мы все участвуем в создании какой-то среды, чтобы всем было хорошо, чтобы все творчески развивались, и каждый участник развивается, раскрывается и выполняет свое предназначение. В городе же есть некие законы, кем-то созданы, по которым ты обязан следовать, и тебя не спрашивают, хочешь ты или нет. Вот есть такие законы, хочешь — следуй, не хочешь — не следуй. Как винтик вот в какой-то большой машине. И там человек начинает себя чувствовать плохо от того, что с ним не считаются, как бы как с личностью, да. Кто-то может с этим смириться и зачахнуть, а кто-то рвется уехать на природу, вот вследствие этого дачи. Потому что человек долго не может выдержать в городе, ему следует где-то глотка свежего воздуха. И вот люди идут подпитаться, кто на огороде, кто на даче, кто создает родовые поместья. Вот это моя точка зрения. Немножечко ты смешала здесь. Мы разбирали отличие эгрегора от родового пространства, от родового объединения, а ты и эгрегор, и родовую общину, и город вместе слила. Ну, суть ясна. То есть, если подводить итог, то примерно выглядит так. Эгрегор всегда что-то дает и организуется для того, чтобы дать людям что-то. Но в конечном итоге он начинает сам жить как паразит за счет людей. Да, он что-то дает людям, да, он их поддерживает, но при этом симбиоза не получается. Всегда эгрегор больше старается взять, нежели чем отдать. И вырваться из эгрегора намного сложнее, чем войти. И в конечном итоге, поскольку эгрегор – это всегда пастух, бдящий, неусыпный, который контролирует все мысли тех, кто в него вошел, то в этом случае его всегда под себя подминают красноглазенькие остроухенькие, товарищи из пекельных миров, для того, чтобы через него вот этим стадом управлять. Другими словами, эгрегор – это пастух, те, кто у него вошли, это овцы, а вот эти красноглазенькие остроухенькие – это хозяева этого пастуха, которые ему указывают, куда гнать это стадо – на бойню или в загон, стричь или резать, и что с ним дальше делать – кормить или поить. А вот, естественно, здесь нет никакой заботы о развитии. Есть забота только о том, чтобы овцы не передохли все и сразу. Вот эту зарезали, но при этом 100 овец осталось. Хорошо, ну родится еще одна овца, значит, можно будет еще одну зарезать. Вот так устроен эгрегор. Что-то дал, но больше взял. И следить, чтобы хоть как-то они существовали до поры до времени. Но если даже сдохнут все, ну что ж, ну бывает, ну других возьмем. А родовое объединение, родовой поток, родовое вообще пространство, оно несколько другое. Это как семья, которая дорожит всеми. Здесь нет овец, здесь нет пастухов. Здесь все равны да не ровня, но при этом каждый важен. И если мы заботимся о каждом, то в этом случае укрепляется наше родовое пространство. И каждый человек осознанно начинает служить себе самому и роду. Потому что он понимает, что без рода, без общины, объединения родового невозможно будет самому выжить, невозможно будет семье выжить, невозможно будет обществу жить и всей державе, то есть всему миру. Вот это основные отличия от эгрегора и от родового между собой. Тем они отличаются. Если вот мы сейчас посмотрим, исходя из этого, на город, то мы можем увидеть, что город городу рознь. Если город – это просто объединение людей, которые там находятся с целью выжить, это одно. Там формируются микроэгрегоры на предприятиях, какие-то там между домами, уличные. И есть тот, кто пасет весь этот город. Потому что задача людей просто выжить, и не более того. Но как только подключается высшая цель служения родовому, нахождение в роду, жизнь с родом и развитие в роду, то тогда все меняется, и город может тогда начинать служить роду. Вот здесь самое главное понять, какая цель самого города. Если это цивилизация, то, скорее всего, это будет эгрегор. Если это объединение тех, кто находится в родовом пространстве, служит роду для саморазвития, для развития своей семьи, для развития общества и мира всего, тогда, скорее всего, это не эгрегор. Но здесь надо смотреть, где слова, а где дела. Вот я так это вижу. Что скажете? Я скажу, что я хочу выйти из эгрегора городского, но он меня тянет назад от того, что я не самостоятельна в организации своей жизни. Поэтому я постепенно подготавливаю почву для того, чтобы ближе быть к единомышленникам и друзьям. Но мне интересно было твое мнение с точки зрения вот такое определение, такая разница. Она понятна объективно или здесь что-то непонятно? Мне понятно объективно. Елена, а тебе? Мне все тоже понятно. И это логично, что город тоже может служить как родовое общение. Ну, как бы во благо, все можно переделать во благо, я в это верю, и это здорово, осознавать это. Георгий? Ну, а я, собственно говоря, это и имел в виду, когда вначале приводил аналогию с организмом и говорил о том, что клетками этого организма являемся мы, люди, которые живем в этом городе. Вот хотел бы поддержать Власту по поводу того, что она сказала, что она готовит почву, и немножко развить эту тему. Вот. Вы знаете, здесь, наверное, говорить о том, чтобы жить в городе плохо или хорошо, это совершенно, наверное, другой вопрос и тема другого разговора. Но я немножко хочу высказаться на эту тему и сказать, что если мы были рождены в городе, да, то в наших силах, как, скажем так, местным жителям, аборигенам этого города, да, наверное, что-то изменить и исправить в этом городе. И если мы считаем город эгрегором или болотом, в котором мы находимся, то в силах каждого из нас, наверное, есть те инструменты, чтобы повлиять на это. И Я считаю, что здесь нужно следовать правилу «начни с себя». Вот теперь нужно понять, как, во-первых, определить, город является все-таки эгрегором цивилизационным или просто эгрегором, или все-таки это объединение людей, которые находятся в родовом пространстве. Мне кажется, что надо определять по какому-то определенному фактору представления живущих в этом городе людей. Вот что вы скажете, какой основополагающий фактор может определяющим быть в данном случае? Мне кажется, что это самостоятельность людей и ответственность, взрослость. Ну смотри, если ты говоришь самостоятельность и взрослость, то бизнесмен, в принципе, вполне самостоятельный. И он взрослый, но он создает микроэгрегор, который подчиняется большому эгрегору. И для него люди – это пешки, которые к нему пришли работать. Он их просто высасывает, подчиняясь установкам эгрегора большого. Поэтому самостоятельности взрослые здесь могут не подходить. Здесь, может быть, какой-то другой критерий должен быть. Да, это критерии там, где мы на равных. На равных я имею в виду не мужчина и женщина на равных, да, а в плане как реализации себя личности в предназначении, что я занимаюсь любимым делом, и есть уверенность, что не будет подавлено со стороны, или у меня заберут это дело, или мне скажут занимайся чем-то другим. То есть там, где каждый может заниматься то, что ему приносит наслаждение в жизни, и выполняя при этом свое предназначение. Георгий. Ну, на самом деле я не готов сказать конкретно. Я могу только порассуждать на эту тему. Вот. Но вот как мне кажется, вот если сводить все к рассуждениям о том, что говорить о том, что я реализуюсь или не реализуюсь, что происходит в этом городе, по этим признакам следить. Так, ну, наверное, есть в любом городе есть люди, которых все устраивает, да, и они себя прекрасно чувствуют, и творчески, и, может быть, даже как-то и духовно развиваются. Это на них не влияет никоим образом. Так и есть и те, которые говорят, что кругом одни наркоманы, там алкоголики и вообще люди злые все вокруг и так далее. Это, наверное, больше зависит от нашего восприятия, то есть от нашего зеркала. То есть что мы видим там, да, когда снег тает, там цветочки или то, что собачки с кошками сделали. Вот это, наверное, все-таки зеркало каждого из нас. А к вопросу о том, как бы я, наверное, определял, плохой или хороший, ну, почему бы, допустим, не воспользоваться правилом «рыба гниет с головы», да, и понять, кто управляет этим городом, и понять, какие его цели, что он хочет, что он перед собой, вернее, ну, другими словами, какие цели он перед собой ставит. Замечательно. А какие цели, на твой взгляд, должен ставить руководитель города в том и в другом случае? Если мы говорим о каких-то, на мой взгляд, благих целях, то они пересекаются с целями родовыми, да, то есть те, которые преследуют развитие именно общества, не только материального, там, да, но и всестороннее развитие общества, которое руководство этого города, которое заботится больше о тех, кто в нем находится, нежели о своих каких-то корыстных целях. Там, да. А мы все, наверное, прекрасно знаем и видим, чем руководствуются наши управленцы. Елена? Какие задачи должен ставить правитель города? Нет, по каким критериям определить, город все-таки находится в эгрегориальном таком пространстве или в родовом пространстве? Ну, по тем критериям, что людям там хорошо, и они оттуда не бегут. Город такой славится какими-то своими особенностями. Люди там счастливы, здоровые, и облагораживают, и город растет. Все время есть что-то новое, какая-то модернизация. Это, как бы сказать, во всех планах. Что в городе много растительности, например. В общем, там, где всем хорошо, все туда хотят. Нету ни митингов, ни недовольств. Ну, в принципе, это не показатель. Иногда просто могут забить. А так, ну, что люди счастливы там. Думаю, вот какие критерии. Вот если мы представим себе город в знойной пустыне, где есть растительность, где есть вода, где есть какая-то еда, и туда приходят караваны с верблюдами, то мы будем, наверное, очень счастливы проживать в таком городе, и нас оттуда палкой не выгонишь в газнойную пустыню, где нет ни воды, ни, нет новостей, с этими верблюдами никто не приезжает, где нет купцов, товара и еды. Но при этом, если мы сравним с нормальным образом жизни, мы увидим, что все живут в лачугах, каких-то мазанках, жарище невозможное, вши и прочее-прочее. Но по сравнению с другими местами, которые известны тем людям, это вообще рай на земле. Поэтому вот тут очень все под большим-большим вопросом. Все познается в сравнении. Но, на мой взгляд, есть критерии более правильные, более верно определяющие, чем отличается эгрегориальное от родового. А эгрегор – это когда под систему ставят. Система под, ну, то есть, да, подчинение. А родовое – это когда идет раскрытие всех своих способностей и талантов по предназначению. Я так понимаю. Хорошо, хорошо. А в каком случае это возможно раскрыть? Какие для этого необходимы условия? Условия должны быть самые простые и природные, и там, где просто каждый занимается своим делом и не лезет в чужое дело. Прямо это как какое-то бандитское предприятие на природе. Поделили природу на зоны, и никто не лезет в их, все каждый на своем. Там, где есть общее дело. Коза Ностра, наше дело. Я уже запуталась. Понятно. Давай дальше послушаем. Если речь о критериях, по каким критериям людям? Ну, я думаю, что люди должны чувствовать и гармонично развиваться в этих условиях. То есть какие условия должны быть достаточными, вопрос был. Хорошо, гармонично развиваться. Ну, давай еще Елену послушаем. Ну, вот чтобы был чистый воздух, там чистая вода, приемлемая еда, всегда свежая. Вот именно, да, начальные потребности, чтобы о них даже не возникало вопроса. И когда это все решено, когда у человека есть все это, и он не думает, как бы это, как бы убежать из этого города, где бы почерпнуть, да, это у него уже все есть. Тогда человек занимается уже самореализацией, в том смысле выполнение своего предназначения каждый. И где люди живут вместе в мире дружно и сотрудничают с друг другом, где есть мир и гармония. Мне вспоминается песенка Сыроежкина, когда на мопеде катался, до чего дошел прогресс, труд физический исчез, да и умственный заменит вычислительный процесс. Но Сыроежкин освободил свое время, за него робот вкалывал, как и пелось в песенке, но при этом он нисколько не развивался. Вот условия благополучия, чистого воздуха, свежей воды, чистой, хорошей еды, оно и свободного времени, оно еще не определяет уровень развития. Здесь должны быть какие-то критерии, которые подталкивали человека для того, чтобы он занимался саморазвитием. Потому что иначе это будет мышиный рай, где все есть, но в конечном итоге мышиный рай будет вымирать. Алексей, да. Хочется добавить, что эта семья должна быть образованная, развитая. Вот что определяет, то есть насколько ребенок и потом взрослый человек может выполнять свое предназначение. То есть это пример от родителей и вообще от общества, где находится эта семья. Но дело в том, что предназначение человеку можно навязать любое. Можно из самореза сделать Гайкина, а из Гайкина можно сделать Гвоздикова и сказать, это твое предназначение. Он же есть индуистские касты, варны, где людей запихивают спокойненько туда, и ничего, так живут себе многие сотни лет. Но бывает там возмущение, но так, в общем-то, нормально. Здесь вот понимание своего предназначения очень важно. Ну, давайте я попробую то, что уже как-то определить, потому что уже к 30 минутам наша передача подходит, и не хотелось бы затягивать. На мой взгляд, основной критерий, определяющий, является ли это сообщество все-таки родовым либо эгрегориальным, определяет, с какой целью люди живут, причем все, какая у них цель. Не просто, чтобы сладко жрать и мягко спать, и чтобы с крыши не капало, а какая цель жизни вообще. Кому они служат, для чего они служат, что они делают, для чего они делают. И самопонимание не просто то, что тебе рассказали, а самопонимание из того, кто ты есть на самом деле, самоопределение. А это возможно только в тех условиях, когда есть устои, державности. Вот когда возникает держава или порядки державные, или правила державные по праве, вот тогда в этом случае мы приходим к родовому. Если же мы от державы отошли и перешли просто в правила бытия какие-то, которые кто-то нам установил, да, кому-то живется лучше, кому-то хуже, но вот в этом городе хорошо, чистая вода, свежий воздух, свежая еда, но при этом за городом там вообще проблемы, то тогда мы переходим в разряд цивилизации. А цивилизация – это бизнес, ничего личного. Поэтому, на мой взгляд, восстановление державных устоев, державных поконов определяет и то, будет ли это эгрегориальное, либо родовое общество и объединение, и соединение. Если мы державность выпускаем, то тогда мы все равно так или иначе свалимся в цивилизационный подход, где буржуазия, капитализм и человек-человеку-волк. Поэтому так или иначе, на мой взгляд, нам необходимо восстанавливать державные устои, державные поконы, и иначе, в общем-то, будет тяжеловато. Да, я поняла суть и смысл. Получается, что все, что я делаю, нужно задать вопрос себе. Для чего я это делаю? Для кого я это делаю? С какой целью я делаю? Если это я делаю для кого-то. Я так поняла, правильно? Я всегда говорю, если вы хотите проверить здравомыслие, исходя из того здравомыслия, которое до этого давалось очень много, и оно правильное, то в этом случае задавайте себе вопросы. То, что я мыслю, то, что я говорю, то, что я делаю, полезно мне? Мне, как личности. Дальше. Полезно ли это моей семье, то есть моему роду? Полезно ли это обществу? Полезно ли это державе, то есть всему миру? Если это полезно по всем четырем направлениям, значит, все верно, все хорошо. Если хотя бы одно из направлений выпадает, значит, я что-то делаю неправильно. Потому что если не будет мира во всем мире, то есть не будет державы, то в этом случае будут страдать общества. Если общества будут воевать между собой, если будет там хаос в обществах, беспорядок, если будет что-то нарушаться человеческое, то в этом случае будут страдать и семьи, потому что в слабом обществе сильных семей везде не бывает. Будут разделения на сильных и слабых, на богатых и бедных, на нищих и каких-то миллиардеров. Если семьи будут так разделяться, значит, в конечном итоге и простым людям будет плохо, то бишь и мне будет плохо, потому что меня будут окружать обездоленные, обворованные, голодные, холодные, и они будут на меня смотреть не как на друга, а как претендента на их пищу, как на конкурента. Поэтому всегда надо спрашивать, полезно ли это державе, обществу, мне, моей семье. И в обратную сторону, мне, семье, то есть роду, обществу, державе. Совпало все, значит верно. Не совпал какой-то один из критериев. Включайте царя в голове, включайте думалку, передумывайте, почему не совпадает. Где прокол, где я мыслю неправильно. Вот я вижу так. Я бы еще добавила, что нужно еще пользоваться здравомыслием. То есть опыт наших предков, мнение компетентного человека и личный опыт. То есть если это все в единое сошлось, то значит можно это пробовать. Вот мне, семье, роду, державе. Правильно? Ну я как раз про это здравомыслие-то и говорил в самом начале, что об этом говорили многие. Я теперь просто уточняющие факторы даю, как это все определить. Ну да, вот я просто вот эти четыре фактора рассматриваю теперь, и вот здравомыслие, то есть потому что может быть, может всякое влетать в голову, вот, и сначала я проверяю здравомыслие в этом всем, а потом полезно ли это мне, семье, роду, державе. Так самое интересное, что когда четыре вопроса задаешь, это тоже аспекты здравомыслия, тоже стороны здравомыслия. Вот посуди сама, если вдруг ты делаешь что-то, что разрушает твою семью, разве первичные три вот эти вопросы, которые ты задавала, они здесь будут присутствовать? Нет, ты какое-то из этих направлений нарушаешь. Если это вредно обществу, значит, видимо, твое представление превратилось в самомнение, и ты уже не уловил что-то из опыта предков, значит, ты компетентного человека неправильно понял, или тебя кто-то обманул, назвавшись компетентным человеком. И если уж ты вредишь всему миру, то, значит, тем более здравомыслия первичного нет. Поэтому первичное здравомыслие – это вот когда мой опыт, опыт компетентного человека, опыт предков. Но всегда проверяется он просто. Если мне полезно, полезно семье, роду, обществу и державе в целом, то есть всему миру, значит, я на правильном пути. Значит, вот там не было прокола на первом этапе. Значит, и компетентный человек был правильный, и его, мой опыт верный, и опыт предков верный. Так что это все одно и то же. Просто я дал расширенное представление и дополнил вот те три критерия, которые до этого произносились очень часто. Благодарю. Будем заканчивать и послушаем Георгия и Елену еще. Георгий? Да, мне вспомнился мультик из детства, где была там фраза «Люби себя, чихай на всех, и в жизни ждет тебя успех». Вот. Но это, конечно, шутка. Мне вообще к этому добавить нечего, и я считаю, что единственное правильное да, – это применять здравомыслие, и только это нас может вывести на верный и правильный путь. И если у нас осталось время, я бы хотел задать еще один вопрос, возвращаясь немножко к теме эгрегора. Да, мы в предыдущей передаче рассуждали о том, что эгрегор могут создавать разумные существа. Эгрегор – это организм или силовое поле со страхом уничтожиться, и ему нужен кто-то, кто будет им управлять. То есть если есть ферма, есть пастух и есть хозяин, а может ли человек стать хозяином этого пастуха? То есть может ли овца стать хозяином пастуха, если у пастуха еще есть свой хозяин? Ну, я бы немножко бы дополнил к этому пример. Возможно ли обстоятельства, при которых человек мог бы создавать какие-то эгрегориальные структуры для своих целей, ими управлять и по необходимости их потом завершать логически? Хороший вопрос, но я думаю, что как раз его в следующей передаче можно будет разобрать, потому что он не такой однобой, как это может показаться. Ну, тогда до следующей передачи. Елена, в заключение что-то скажи от себя. Скажу, что когда иногда эгрегор в какой-то степени нужен, чтобы, как бы сказать, как отправная точка, наверное, или как промежуточная. Но потом человек, когда осознает, он спокойно выходит из-под эгрегора и идет дальше. И поэтому хорошо просто знать, осознавать, проявлять осознанность, где ты находишься, для чего это все нужно. Ведь осознанность нам помогает все-таки двигаться дальше и выходить из-под эгрегоров. Тогда у меня уточняющий вопрос в заключение. А может быть сразу нам входить в родовое сообщество, объединение, нежели чем под какой-то эгрегор? Было бы здорово. Это начинается с семьи, наверное. В семье родители, когда знают об этом, они объясняют своим детям, они подключаются уже сразу. Это когда они узнают, когда дети уже есть. А иногда, когда ребенок рождается, он уже, наверное, автоматически подключен, потому что родители подключены, и все это налаживается. Но мы сейчас только как бы строим это и узнаем, и по ходу дела подключаемся, и здорово. Я уверена, что есть люди, которые подключены давным-давно, и уже дети рождаются в этой среде. Это, конечно, здорово, это просто замечательно. И я желаю всем быть в такой среде. Здесь надо понять, еще раз уточняю, чем отличается все-таки эгрегор от неэгрегора, от родового нашего сообщества, объединения? Родовое всегда служит одной цели – укрепление рода по державным конам, по державным поконам. А эгрегор всегда – выполнение каких-то хочушек, где родовое может вообще не рассматриваться. Вот просто хочу полететь на Луну – полетел на Луну. Зачем? Ну, ради хочушки, ради того, чтобы там что-то такое, грунт оттуда привезти и продать его втридорога, к примеру. И в конечном итоге этот эгрегор тебя же и поглотит. Ты породил дракона, дракон тебя же и поглотит, потому что им он начинает управлять красноглазые из пекельного мира. Они рассчитывают лучше все, чем мы. Поэтому если вы хотите что-то создавать, задавайте вопрос себе. То, что я создаю, это будет полезно мне? Будет полезно роду, то есть моей семье? Будет ли полезно обществу с точки зрения родового? Будет ли полезно всему миру, то есть державе? Если да, тогда я создаю родовое пространство, а не эгрегориальное. Если нет, тогда я так или иначе создам эгрегора или включусь уже в существующий эгрегор по незнанию, и он меня будет доить, как какую-то овечку или козочку или коровку. Вот я всем рекомендую об этом задуматься. И предлагаю на сегодня уже закончить нашу передачу. Всем добра. Я верю, что мы все вместе сейчас являемся, скажем так, основоположниками этих поконов, которые нам сейчас рассказал Алексей. И мы готовим почву для того, чтобы люди изначально сразу рождались и сразу не входили ни в какие эгрегоры, а начинали жить по совести и по тем конам, которые здесь мы описывали. Всех благ вам! Я рада была участвовать в этой программе, раскрывать такую тему, что такое эгрегор и все, что с этим связано. Я надеюсь, мы раскрыли это настолько, что не осталось вопросов. Но если вопросы остались, то мы будем рады продолжить. Всем добра. У нас уже неоднократно выходили передачи про эгрегоры, про Локи, чем отличается эгрегор и Лока. Пожалуйста, посмотрите, для того, чтобы лишних вопросов не задавать и чтобы не топтались на месте. А с вашими новыми вопросами мы будем дальше взаимодействовать, будем их разбирать, и из этого будут появляться новые программы, новые передачи. Так что, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите, будем им рады. Но формулируйте вопросы так, как это подобает человеку. До новых встреч, друзья мои. Напоминаю, что вы слушали Народное Славянское Радио, программа «Давайте поговорим». Увидимся и услышимся. Быть добру. Oh.